Глава 11. Зодчий круг. Зеленый ларец остался прежним. Нортон Огнев помнил его именно таким. Небольшим, уютным домом с широкой верандой над обрывом, густо поросший плющом, с короткой лестницей, ведущей на крыльцо. Столько раз он приходил сюда, ступая по заросшим мхом и травой ступеням. Сколько хорошего случилось здесь, сколько прошло радостных, счастливых минут. Как чудесно быть молодым и беззаботным. Впереди столько времени, что можно не беспокоиться о будущем, не вспоминать слишком часто прошлое, а просто жить. Жить и жить в настоящем. Нортон-старший невольно задержался на крыльце, любовно проведя рукой по листьям плюща, вспоминая давние радостные часы. И лишь затем, толкнув дверь, зашел внутрь. В небольшой печи полыхало яркое пламя, отчего комната казалась уютной, даже несмотря на отсутствие мебели. Заслышав скрип открываемой двери, мужчина, греющий руки у огня, едва повернул голову. «Я так и знал, что найду тебя здесь, Лазарев». Тот не спеша встал, выпрямился, ухмыльнулся. В отличие от Нортона Огнева, прибывшего в дорогом парадном костюме, он был одет просто. В льняную рубаху и рабочий комбинезон. На столе валялись какие-то бумаги, чертежи, с краю стояла грязная тарелка с недоеденным куском хлеба и пустая чашка. По всей видимости, Лазарев приехал еще утром. Отец Василиса не спеша прикрыл дверь, задвинул замок на внутренний засов. Потом передумал и снова открыл. Развернулся, подошел к столу, мельком оценив беспорядок, чему-то усмехнулся и лишь затем повернулся к Лазареву. Какое-то мгновение мужчины молча оценивали друг друга. «Я ждал тебя, Нортон», — первым отозвался Лазарев. «И все же я удивлен, что ты переступил через свою гордость и снизошел до встречи с бывшим другом-ремесленником». «Я готов признать, что ты был прав», — сдержанно произнес Нортон-старший, проигнорировав ироничное замечание собеседника. «Не следовало забирать дочь из астальского мира. Я вернулся в эту параллель, и все произошло так, как и было предсказано Лиссой. Она погибла, а я... Мне пришлось это пережить». Он горько усмехнулся. «Не стоило связываться с Еленой», — пробурчал в ответ Лазарев. «Но теперь ничего не поделаешь. Нельзя изменить целую временную параллель». «Иногда можно». Нортон Огнев взглянул на бывшего друга, шагнул к камину и присел на расстеленную овечью шкуру, небрежно подогнув брючины. В его глазах заплясали отсветы каминного огня. «Ты не знаешь, сколько ночей провел я в раздумьях, что мне с ней делать», — вновь заговорил он. «Я ненавидел ее всей душой. Тяжело принять, что твоя дочь в скором времени разрушит твою судьбу. Чем лучше знаешь свое будущее, тем труднее его изменить». «И ты, как всегда, решил взять ситуацию полностью под свой контроль». В голосе Лазарева вновь проскользнула ирония, и Нортон Огнев нахмурился. «Вот именно!» — холодно произнес он. «Острогор сообщил мне в тот роковой день, что я погибну от рук дочери. Я видел этот момент своими глазами, все сходится до мельчайших подробностей. Черноключница, часовой флёр, часовая стрела в руках. Да». Я надеялся, что ничего этого не будет. Но сначала она получила высшую степень часодейства, потом встала в часовой круг с черноключом. Алый цветок, синяя искра, часофлёр, тикировка. И вот она уже ученица Острогора, и Лисса погибла!» Нортон Огнев издал глухой стон. «Я пытался изменить судьбу, но проиграл». «Возможно, пора смириться с мыслью, что это не твоя судьба», — резко произнес Лазарев. «Прости за прямоту, но ты создал столько временных параллелей, что, похоже, сам запутался в них». «Я должен решить, что делать», — продолжил Нортон, словно в забытьи. «Острогор был прав, а я повел себя глупо и предсказуемо. Мне следовало быть жестоким в самом начале, следовало хотя бы не допустить ее на Эфлару». «Ты не должен вмешиваться в судьбу дочери», — вдруг раздался голос у него за спиной. Астариус вышел из темноты угла, где скрывалось старое, потрескавшееся от времени зеркало для переходов. «Не мешай ей сделать собственный выбор», — добавил он мягче. «Пусть Василиса примет самостоятельное решение, без всякого давления с нашей стороны. И особенно с твоей, Нортон. И позволить ей убить себя?» — саркастически поинтересовался тот. Астариус усмехнулся в усы. Щелчком пальцев он вызвал появление кресла и с большим удовольствием уселся в него, закинув ногу на ногу. «Прошу простить, я шел издалека и немного устал», — произнес он. «Не отказался бы от чашечки чая, дорогой мой друг». Лазарев кивнул, навел часовую стрелу на пустующую чашку, и та вдруг наполнилась горячим душистым чаем. Астариус взял ее, поблагодарил, отпил глоток, одобрительно прицокнул языком и лишь затем продолжил. «Помнишь ли ты, Нортон, как все начиналось? Мы специально выбирали в ключники сирот, детей из неполных семей. Людей, наименее зависящих от прошлого, почти не имеющих близких, как можно меньше связанных со своей параллелью. Тех, кто смог бы уйти в любую минуту. Ставку делали на самых сильных. Серебряный, бронзовый и золотой будут соперничать между собой. Кто-то из них должен был встать против Острогора». «Изначально никто не ставил на Василису», — произнес Лазарев. «Настолько удивительных, знаковых примет разом. Высокое часовое посвящение, черноключ, который покорился, а затем синяя искра, часовой флёр. Все мы знаем, какое большое значение для моделирования будущего имеет правильное толкование знаков. К тому же нам известно, в отличие от Острогора, кто первым взял в руки чашу алого цветка». «Но есть и другая ветвь судьбы», — угрюмо вмешался Нортон-старший. «Проклятие черноключа, постоянная угроза, неясная нить жизни. Та самая нить, которая, согласно клубку времени, найденному Мираклом в расколотом замке, вскоре должна оборваться, если Василиса продолжит нашу игру как главный претендент. Двух, а возможно, что и трех ключников зачасовали!» — вдруг повысил он голос. «Без вести пропавший Фэш Драгоций, Ярис Чаклаш, который просто оказался в ненужном месте и времени, и Маркус Ляхтич, глупый и амбициозный дурак, принесший алый цветок великому духу Асталы. Златоключник получил жестокую награду, потому как даже не подозревал, что показал себя главным конкурентом в борьбе за трон времени. Но что будет, если Острогор узнает, кто на самом деле сорвал алый цветок? Поэтому я голосую за то, чтобы вывести из борьбы Василису Огневу. Раз я ввязался в это дело, пришел в эту проклятую параллель, где должно проявиться новое время для Эфлары и Асталы, то если не уничтожу Острогора, хотя бы спасу от него свою дочь». «Я согласен, что надо придумать новый план», — кивнул Лазарев. «Заново расставить игроков на поле. Острогор разгадал нашу старую стратегию и забрал девочку к себе. Уверен, что сейчас он посмеивается над нами. Признаться, я и сам подумываю все чаще, не ошиблись ли мы, доверив судьбу Эфлары умной, отважной, решительной девочке, но все же слишком юной и не имеющий большого опыта в часодействии». Астариус неопределенно качнул бородой и, сделав большой глоток, с сожалением поставил чашку на стол. «Хочу напомнить, что победить старое время сможет тот, кто не привязан к судьбе родственными узами». «Другими словами, — перебил Нортон-старший, — Василисе придется укокошить родного отца, а заодно брата и сестру, чтобы исполнить предначертанное?» «Ты не дослушал», — вежливо заметил тот, не замечая яростного взгляда Огнева. «У нас есть другие кандидатуры, и все же я по-прежнему верю Василисе». «Дорогой Астариус, или лучше называть тебя другим именем, уважаемый часодей?» Нортон-старший осклабился, но тут же вновь посерьезнел. «Ты сам веришь в то, что говоришь? Василиса против Острогора? Представляю, как бы расхохотался дух Асталы, услыхав такое заявление. Ключники погибли Фэш Драгоций, Маркус Ляхтич, Ярис Чаклаш. Я не хочу рисковать своими детьми, Василисой, Нортоном и Дейлой. Хватит! Пусть слепая Агата продолжает разговаривать со звездами, пока окончательно не сойдет с ума, но ее пророчество вряд ли сбудется. «Нам всем лучше сохранять спокойную голову на плечах», — вмешался Лазарев. «Во-первых, слепая Агата говорила о неком роковом моменте, в который все решится. Не было точного пророчества. Речь шла о противостоянии между старым и юным. К тому же у нас есть реальный сирота Мар Броннер. И это сильный игрок, способный, умный, сообразительный». «Это всего лишь мальчишка», — презрительно отозвался Нортон-старший. «Я вижу, ты совсем приуныл, мой надменный друг», — прищурился Лазарев. «Не хочешь ли ты чаю? Извини, но твоего любимого кофе здесь нет». «Я пью только один сорт кофе», — сердито отозвался Нортон-старший. «И он тебе не по карману, мой легкомысленный бывший друг». Лазарев саркастически фыркнул, по-видимому, отметив то особое ударение на слове «бывший», сделанное отцом Василисы. Вновь скрипнула дверь, впуская прохладный ночной воздух и монотонный перестук едва начавшегося дождя. В дом вошел Миракл. Его темный дорожный плащ успел намокнуть, и он, приветливо кивнув собравшимся, поспешил к камину. «Ну вот наш зодчий круг почти в сборе», — подытожил Астариус. «Не хватает только великого духа Асталы». Он улыбнулся в усы. «Но, думаю, он не придет. Открытая борьба никогда не входила в его планы». «Будем надеяться, что он давно забыл дорогу в наш тайный орден». Миракл тоже плюхнулся на шкуру возле печи и протянул к огню озябшие руки. «Холодновато сейчас в горах», — пожаловался зодчий. «Тропинки размыло, везде моросит, а крылья быстро тяжелеют в такую погоду. Добирался долго, поэтому прошу извинить за опоздание, но я принес отличные новости». Все, даже Нортон-старший, повернули к нему головы. «Речь идет о нашей маленькой беглянке», — не стал тянуть Миракл. «Острогор дал добро на новый поход в расколотый замок. Думаю, нам следует хорошенько подготовиться, если мы хотим заменить игрока», — подсказал Лазарев. «Давайте решим голосованием. Ставим ли на Маара Броннера?» Все, кроме Астариуса, подняли руки. «Если уважаемое собрание не против, я воздержусь, да и мой голос не повлияет на исход голосования. Не так ли?» «В таком случае принято решение забрать Василису из Миулана», — сухо подытожил Нортон-старший. «Острогор не простит нам, если мы захватим Василису», — задумчиво произнес Лазарев. «К тому же она наверняка связана с ним контрактом. Впрочем, она ведь не убежит, а будет похищена собственным отцом». Он скосил глаза на Нортона Огнева, тут же нарвавшись на его презрительно надменный взгляд. «Но и оставлять Василису нельзя», — произнес Астариус, вставая. «В отличие от тебя, Нортон, Острогор воспринимает слова прорицательницы всерьез. Очевидно, что-то в ее предсказании сильно обеспокоило его, раз он сам занялся нашей маленькой черноключницей». «А еще вдруг вылез Родион Хардиус», — добавил Лазарев. «Его вмешательство, признаюсь, несколько тревожит. Не взялся ли он за старое? Когда-то он ведь тоже хотел стать временем. Основал орден непростых, пока через какое-то время Острогор не вытеснил его оттуда. Столько лет прошло, а мы все не знаем, на чьей стороне твой прадед, Огнев». «Думаю, он и сам не знает», — мрачно произнес Нортон-старший. Астариус промолчал, а зодчему, судя по всему, эта тема была неинтересна. «Итак, мы приняли решение?» — спросил последний, нетерпеливо оглядывая собравшихся. «Я считаю, что из двух зол надо выбирать меньшее. Нельзя оставлять девочку в руках Острогора. Наверняка он догадывается, что ее судьба может помешать осуществлению его грандиозных замыслов. И, может, родной отец наконец-то озвучит общее мнение?» Нортон-старший кинул на Лазарева молниеносный сердитый взгляд. «Я признаю, что зря ввел дочь в чародейный мир», — раздраженно произнес он. «Впрочем, я не ожидал, что мои коллеги...» Он не спеша посмотрел на каждого. «Будут лить мне воду на крылья. Если бы кое-кто не ввел девочку в часовой круг...» Он замолчал, и Миракл воспользовался этим. Дорогневых, часофлер, все равно бы проявился рано или поздно, и твоя бывшая коллега поспешила бы первой добраться до Василисы. Стоит ли говорить, что она не стала бы церемониться с девочкой? «Давайте вспомним о главном пророчестве», — вмешался Астариус. «Стих о ключах. Самое начало. Серебряный, бронзовый и золотой будут соперничать между собой». Часодей обвел присутствующих долгим взглядом. «Есть ли у вас, дорогие коллеги, разумные предположения по поводу именно этих строк в связи с недавно произошедшими печальными событиями? Я имею в виду зачасование Яриса Чаклаша и новое перевоплощение Острогора». «И назначение нового бронзового ключника», — подхватил Лазарев. «К сожалению, серебряный ключник выбыл из игры. Увы. Признаться, я с самого начала ставил на него, нашего Фэша Драгоция, ну и на одну очень смелую рыжеволосую девочку». «Да-да, к сожалению, Острогор опередил нас, забрав Василису к себе», — откликнулся Миракл. «Думаю, ни для кого из присутствующих здесь не станет новостью, что великий дух Осталы мог бы и сам справиться со всеми комнатами, ведь его владение тиккером безупречно. Уж поверьте мне, я сам его обучал. Да. Но именно Острогор повинен в зачасовании Яриса Чаклаша, хозяина бронзового ключа, поэтому навсегда закрыл себе вход в бронзовую комнату. А вот Василиса вполне может попытаться. И, конечно, наша темная лошадка Мар Броннер, воспитанник дрожайшей черной королевы. Тот самый, что, как мы все прекрасно помним, должен был стать черноключником и получить стальной зубок». «Другими словами, мы должны решить, на кого мы теперь делаем ставку, уважаемый зодчий круг», — произнес Лазарев, невольно хлопая ладонью по столу. «Василиса или Мар?» «Я же сказал, только не Василиса!» — зло возразил Огнев. «Если бы я хотел пресечь ее судьбу, жертвуя Острогору, то давно бы зачесовал сам!» «Я согласен с Нортоном», — откликнулся Миракл, вставая. «Негоже оставлять девочку в том черном гнезде. Даже если он и не принимает ее всерьез, что скорее всего, то все равно попытается избавиться от часовщицы, владеющей тикировкой. А если узнает, что Василиса срезала чашу алого цветка...» Он сконфуженно замолк под сердитым взглядом Нортона-старшего. «Значит, решено. Мар!» — задумчиво произнес Астариус. «Все же ставим на этого мальчика». Все остальные кивнули почти одновременно. «Черная королева тоже просила передать свое согласие», — добавил Лазарев. «Я специально связывался с ней по этому вопросу». «Сама кашу заварила, а теперь в кусты», — проворчал Нортон-старший. «Если бы не ее подарок Василисе, то и...» «Кто знает, что бы сейчас было с Маром», — перебил Лазарев. «У тебя храбрая и смышленая дочь, Огнев. Вот почему ей надо помочь». «В таком случае Василису следует немедленно забрать из Змеулана», — подытожил Миракл. «Так мы поймаем двух зайцев, спасем жизнь нашей девочки и постараемся отвлечь внимание Острогора, переключив на персону Маара Броннера. Да, мальчика надо предупредить, все ему рассказать о новом времени, об Эфларусе, о главном секрете расколотого замка». «И спросить его в первую очередь», — подчеркивая важность слов, поднял указательный палец вверх Астариус. «Только с его добровольного согласия. Да и хорошо бы наших ребят подключить к спасению Василисы». «Согласен. Хватит недомолвок», — кивнул Лазарев. «А теперь давайте посмотрим на планы замка». Мужчины подошли к столу и с интересом склонились над чертежами. «Змеулан надежно охраняется», — через какое-то время высказался Миракл. «Но можно провести временной переход вот через эти зеркала». Он указал пальцем на один из чертежей с надписью «Главная башня». «Я не раз бывал там и знаю несколько слабых мест. Правда, придется подготовить вот это зеркало. Оно должно быть в стене за винтовой лестницей. Не знаю, успеем ли мы это сделать, пока будут идти приготовления к экспедиции. Да, и хорошо бы предупредить Василису. Тогда дело точно у нас в кармане». «Не забывайте о метке», — произнес Нортон-старший. «Острогор всегда знает, где находится каждый из его учеников». «И давайте вспомним о самой Василисе», — добавил Астариус. «У нее могут быть другие планы, отличные от наших с вами». «Ты хочешь сказать, что она уже перешла на темную сторону?» — невесело пошутил Лазарев. «Мы не знаем, что посулил ей Острогор за добровольный переезд в Змеулан», — сердито произнес Огнев. Поэтому я бы не стал шутить так грубо». «У тебя всегда было туго с чувством юмора», — не остался в долгу Лазарев. «Помню, ты всегда обижался на стрелочника, хотя сам не брезговал называть часовых мастеров ремесленниками». «Господа, оставим ссоры», — одернул их Миракл. «Времени мало». «Если быть точным, то всего лишь до утра», — поддержал Астариус. «Завтра совещание в Родосвете, где я хотел бы выступить с докладом по поводу предстоящего путешествия в расколотый замок. Давайте, друзья мои, сосредоточимся». И мужчины еще ниже склонились над чертежами.